Эпилог. Отбивая ритмичные шаги по невероятно благородному мрамору экзотично-черно-белого цвета, король Расмор практически не замечал его под своими ногами, рассекая пространство, словно величавый морской фрегат. Его одежда, как всегда, была безупречна. Его шляпа не спадала своим пером до плеч правителя ровно на правую сторону, а его осанке позавидовал бы любой цирковой артист или танцор. И все же король пребывал в глубоком раздумье. «Ваше благочестие! Ваше представительное благочестие!» Как можно более доброжелательно пытались привлечь его внимание безостановочно семенящие за ним поодаль министры. Но помпезный Расмор как будто оставался глух к их мольбам. Однако через короткое время неподалеку на его пути оказался как раз тот, кого он искал. «А, господин Мустон! Желаю здравствовать!» Довольно сдержанно проговорил король правильно поставленным голосом, когда заметил впереди себя очертания своего ближайшего советника и великого министра Сентуса, и тут же у него поинтересовался: «Как я выгляжу?» «Как всегда превосходно, ваше величество», не поведя брови, ответил ему тот в учтивом поклоне. «Благодарю», — пожал ему руку Расмор, когда подошел ближе, и добавил: «Сегодня я вновь буду говорить с нашим народом о проблемах интеграционной политики нашего королевства. Поэтому, сам понимаешь, все должно выглядеть...» «Можете не продолжать!» Все так же до невозможности учтиво сделал ему мягкий жест рукой великий министр. «Все так и пройдет. В конце концов, что может развеять ваши планы? Ведь мои люди позаботились даже о сюрпризах погоды, установив на выделенные из бюджета средства нашу прекрасную и самую новейшую магическую систему заслона от осадков». «Браво!» — пророкотал король. «Успели прямо к сроку. Как всегда, хвалю вашу работу». «Ваше благочестие!» — вмешался все же вдруг в их разговор один из чиновников, стоявших позади. «Не могли бы вы попросить аудиенции у его светлейшего величества об одной проблеме с тем нападением на школу?» «Никаких проблем!» — быстро перебил его в ответ строгий и бескомпромиссный, но все же еще по всем понятиям этикета вежливый голос Мустона, закравшийся также к этому министру прямо в голову. «Это всего лишь незначительное частное дело, ваше благочестие. И о нем не следует беспокоиться перед таким несоизмеримо более важным выступлением. Поговорим о нем позже». В ответ на его скрытый выпад пристыженный чиновник тут же замолчал. «Не беспокойтесь, господин», — добавил к его словам сам Расмор. «Или вы считаете, что сейчас что-то может быть важнее интеграционной политики короля? Поверьте мне, я осведомлен абсолютно обо всех проблемах в нашем благословленном богами королевстве, как внешних, так и внутренних. И его великое святейшество решает их все, одну за другой». «Конечно, ваше благочестие!» Совсем изогнулся перед ним в поклоне, чувствовавший себя ужасно виноватым сэр Дестер, глава сыскного министерства Сентуса. «Вы, как всегда, правы». «Хм, а разве может быть иначе?» Вальяжно и с легкой улыбкой резюмировал король, после чего, закрыв глаза, легонько выдохнул. «Ну, пожелайте мне удачи, господа», — объявил Расмор напоследок и обернулся к открытой позади него двери, выходившей на шикарный золоченый балкон. Нацепив на себя приветливую маску, он решительно шагнул вперед. «Добрый вечер и желаю здравствовать!» Раздалось вскоре на всю округу его обычное приветствие, усиленное магией. И пока король звучно зачитывал свое обращение, великий министр произнес Дестеру всего пару фраз, из-за которых тот мигом перестал тихонько похлопывать в честь стоявшего перед ним на балконе правителя и стал скорее похож на отбеленный мелом каменный памятник. «Вы коснулись запретной темы, Дестер. Я увольняю вас с вашего поста за утрату компетентности». Конец второго романа.